«А это кто? Наложница твоя? У прежнего хозяина купил, дорого обошлась?» Я еле успел перехватить руку Гудрун, остановить клинок у самого горла ярпа. В последнюю долю секунды. И еще через секунду сам большой бобер осознал, что могло произойти, и обрел практически мертвенную бледность. Все же классная мадюд девочку натаскал. Одно движение, и клинок в горле. Ну, почти в горле. Наш толстый котик, как говорится, даже мяукнуть не успел. Свартхёвди заржал. Раз все закончилось хорошо, то можно и повеселиться. Надо же, такой здоровенный мужик и так испугался женщины. Беременной женщины. И вообще, глазенки открытыми держи, богатенький Бонд. Привык, блин, что за деньги все можно, и запамятовал, чем отличается свободная женщина от рабыни. А вот я не улыбался. Зря ты напомнил мне о том, что было осенью, ярб. «А, пожалуй, да, купил», — процедил я, слегка нажав на руку Гудрун, помогая вернуть меч в ножны. «А заплатил, как у нас принято. Знаешь, ярб, как у нас косари смерти с Селунда платить принято». Ярб мотнул головой, румянца на роже поубавилось. Кажется, сообразил, что не Гудрун ему следует сейчас бояться. «Железом, ярб», — пояснил я. «Мы за все платим железную цену. А товар у нас знаешь, какой в ходу? У тебя такой тоже есть. Пока что есть. Жизнь. Не хочешь со мной поторговать, ярб, большой бобер?» Нас здесь немного. Красный лис с большей частью Хирда задерживаться не стал. Ушел в Роскиле. На Северном Змее осталось 10 его бойцов во главе с Грихором Коротким и наша пятерка. Мужчин. Женщин на кораблях или в бою не считают. Хотя Гудрун, не исключая, годика через два может стать боевой единицей. В принципе, может. Но пусть сидит дома и занимается ребенком. Война – дело мужчин. Да, нас здесь не очень много, но если мы рассердимся... Вот этого ярб точно не хотел. «Ульф, мой господин, я заплачу за обиду, серебром заплачу». Я сразу почувствовал неловкость. Не шибко достойное дело для такого, как я, пугать такого, как он. «Заплатишь, но не серебром». Гудрун опустилась на лавку, расставила ноги, но руками на мече. «Слыхал я, жил у тебя в гостях некий Ульфхам Треска. Хочу знать, ярб, кто его к тебе привел, когда, и куда он сам ушел, когда поправился. Хочу знать о нем все, что знаешь ты. Это и будет цена за обиду». «Не говори ему ничего, отец, возьми серебром, селандец, золотом возьми». А вот это уже лишнее. Зачем срывать щепку с такой нежной шейки, а бросать ее в меня и вовсе неправильно? Я поймал, конечно, но кто ж так с золотом обращается? Не говори им, отец. Они его убьют. Вот это любовь, вот это я понимаю. Ай да девочка. Успокой ее, попросил я Гудрун, и побрякушку отдай. Я слова назад не беру. Гудрун тут же обняла девушку, зашептала ей на ухо. «Правда?» – недоверчиво переспросила влюбленная дочь большого бобра. Но поверила. Гудрун, как мне кажется, моложе ее года на два, биологически, а вот по жизни вдвое старше. «Это разговор долгий», – пробормотал ярб. Глотка что-то пересохла. За столом вернее будет. Я не возражал. Никто не возражал, включая моих ирландских гребцов. Тьюдар-певец уселся поближе к хозяину, приготовился запоминать. Но ничего героического не услышал. Прошлым летом к берегу Ярпова удаля пристала лодка. В лодке пятеро. Одного ярб знал. Оспак по прозвищу Парус. Его дальний родич. Пятеро привезли шестого раненого, Ульфхама. Попросили позаботиться. Ярб пообещал обеспечить уход не хуже, чем за собственным братом. Оставив деньги на братский уход, пришельцы отправились дальше. В западном направлении. Обещание ярб выполнен, Ульфхам поправился. И ушел, забрав с собой сердце ярповой дочки. Убедившись, что мы Ульфхаму не враги, ярб расслабился и попросил передать, что совсем не против видеть такого славного воина зятем. И землицы им выделит, и всем прочим обеспечит. Я заверил, что передам, если встречу. Очень на это надеюсь. Значит, и Оспок Парус жив, а остальные... Ярб охотно описал их, но с упором на одежду и украшения. Было бы лучше, если бы он оружие так подробно описал, но, увы. Впрочем, один из пятерых точно был варягом. Специфические усы, Ярб запомнил и отметил особо. Такие здесь не носят, значит, есть шанс, что еще кто-то обратит внимание на длинноусого воина. Это след. Я попытался сагитировать медвежонка пустить слух по обширной родне. Мол, ищем человека без бороды, но с длинными усами для личной дружеской беседы. Медвежонок отреагировал вяло, его сейчас больше интересовали личные дела, чем судьба бывших сопалубников. Утром мы отплыли, тоже в западном направлении, к Селунду. Однако, по моему настоянию, мы останавливались в каждом более-менее крупном селении, и я принимался за расспросы. Пару раз мне отвечали, что видели воина с длинными усами. Наверное, если бы я спрашивал не об усах, а о нашивках, указывающих на принадлежность к хирду Хрёрика Сокола, ответов было бы больше. Но Свартхёвди, обдумав положение, заявил, что я не должен интересоваться Хрёриком. Если о моем интересе узнают на Сёлунде, это вызовет недовольство Рагнарсонов. Как это так? Ивар оказал мне силовую поддержку, а я выражаю интерес к судьбе врагов его брата. Некрасиво получается. Когда медвежонок хочет, он очень убедителен. Так что я ограничился нейтральным воином с длинными усами. Проплыли мы и мимо места, где Сигурд Рагнарсон напал на Хрёрика. Ничего интересного, море и скалы. И подход к берегу скверный, сплошные отмели и зубья камней. И ни одного селения на несколько миль в округе. Так что если и были свидетели на суше, то отыскать их маловероятно. Будь события посвежее, я бы взял лодку и сплавал к берегу в поисках обломков, а заодно и признаков высадки. Может, и нашел бы что-то, но после зимы вряд ли. Словом, ничего сколько-нибудь важного не произошло, пока мы не добрались до Оденса, святилища Одина на острове Фюн. Осенью мы нашли здесь отца Бернара, здесь же были проданы и другие мои рабы, за исключением женщин-англичанок. И рабы, и свободные, которых сконцы сделали рабами. Таковы издержки здешнего социума. Ты свободен, пока можешь это доказать. Берешь человека, надеваешь колодки, везешь туда, где никто не знает ни его, ни родственников. И он уже вещь. Тот же отец Бернар тому пример. Хотя сейчас вряд ли кто-то усомнится в его независимом статусе. Одет он теперь как свободный человек. Более того, даже без доспехов в нем легко угадывается воин. И нож на поясе имеется. Лучше бы меч, но от меча монах категорически отказался. Зато танзуру он больше не выбривает. И, кажется, начал понимать, для обращения в истинную веру обращающий должен выглядеть авторитетно, иначе его никто и слушать не будет. По прибытии мы, то бишь я, Свартхёвди, Тьёдар и Грихар Короткий, сразу отправились к местному начальству. Ярл Оденсе и окрестностей Манхильд Круглая Голова принял нас радушно. Выразил радость, узнав, что я отыскал и отбил свою жену, и что Свартхёвди заполучил в супруге дочь конунга. Откуда узнал, интересно? Поздравил нас и пригласил на ужин, намекнув, что совсем не прочь услышать знаменитую песню о волке и медведе из уст ее автора. Тьёдар прямо-таки расцвел и заверил. Да хоть 10 раз. На этой оптимистической ноте я ловко перевел разговор на своих пропавших людишек. Мол, дал обет всех вернуть и готов платить денежки за помощь. Ярл пообещал. И не обманул, отыскал многих, даже моего арендатора Пэра с женой. Я заплатил за них, как и обещал, хотя по закону они считались свободными. Заплатил немного, чуть больше марки. Вот за их сына, Льота Рукавичку, молодого и сильного, пришлось бы выложить не меньше 2. Я отдал бы с радостью, только Льота убили во время захвата усадьбы. Увы, вернули не всех, кого-то уже успели продать на сторону. А моего дивного зодчего Пэрика повесили на древе во славу Одина. Беда.